забыла, то ли любишь крепко. Ах, яблоня цвела в старом саду. Маришка, то ли забыла, то ли любишь крепко. Ах, яблоня цвела в старом саду. Чтоб встретиться с судьбой, расстался я с тобой. Плыл месяц голубой в тихом пруду. То ли луковичка, то ли репка, то ли забыла, то ли любишь крепко. Ах, яблоня цвела. Дождусь ли снова дня, пройду ли вдоль плетня, узнаешь ли меня, если приду. То ли луковичка, то ли репка, то ли забыла, то ли любишь крепко. Ах, яблоня цвела в старом саду. Горница села, где кузница была, где яблоня цвела. То ли репка, то ли забыла, то ли любишь крепко. Ах, яблоня цвела в старом саду. Шуму городского на Невской башне тишина, и на штыке у часового горит полночная луна. Ровесник молодым цветущим деревом в глухой тюрьме заводит песню, передает ее. Oh. прости, отец, прости, невеста, сломись, венчальное кольцо. Отныне здесь мое уж место, не быть мне мужем и отцом. Мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она запоет, то заплачет, как дитя, то по кровле обвит шалой вдруг соломой зашумит, то как путник запоздалый к нам окошко застучит. Наша ветхая лачушка и печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Или бури завыванием ты, мой друг, утомлена? Или дремлешь под жужжанием своего веретена? Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. Спой мне песню, как синица тихо за морем жила. Спой мне песню, как девица за водой по утру шла. Мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она запоет, то заплачет, как дитя. выпьем, добрая подружка бедной юности моей. Выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. Выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. Там, где море вечно плещет на пустынные скалы, сердечных.